Глава 17. Адиос, амигос. Этот зал не предназначался для постоянного проживания в нем людей. Кто в здравом уме вообще захочет жить в склепе? Затхлый воздух и полное отсутствие дневного света кого угодно быстро сведет с ума. Я не страдал боязнью темноты, и на меня не давили замкнутые пространства, но общая обстановка угнетала. Радовало только то, что мне довелось здесь оказаться не в одиночестве. В конце пути сквозь тьму нас встретила еще одна дверь в раскуроченном состоянии и куча костей. Видимо, здесь нападавшие прорвались и встретились с местной стражей. Защитники дали отпор, но не устояли, отступив вглубь помещения. А у предыдущего выхода дали последний бой, где и полегли всем скопом. Печальная, но вполне рядовая судьба для тех, кто взял в руки оружие. Я попытался найти среди останков хоть что-то, чем можно было прикрыться, но и здесь меня ждала неудача. Сохранившихся кусков ткани не хватало даже на набедренную повязку. Еще нашлась парочка пробитых шлемов и нагрудных пластин с доспехов. Первые не налезли бы на мою здоровую голову, а вторые банально нечем крепить. Ходить с ними в руки, прикрываться на манер шляпы, выглядит совсем по-идиотски, словно ловелас, пойманный с поличным. В этот раз я учел предыдущие ошибки, собрал кости в кучу и поджег. Хватит с меня бродячих скелетов, пускай покоятся с миром. Не совсем разумно разводить огонь в замкнутом помещении, но лучше так, чем ввязываться в очередную битву, а заодно и возможность погреться. Дальше наш путь пролегал через тюрьму. Мрачные, забытые всеми богами казематы. Большая часть камер были пусты. Иногда в некоторых белели очередные скелеты, оставленных собственной незавидной судьбе пленников. Наверное, самая худшая смерть — умереть вот так, запертым в клетке, изнывая от голода и жажды, не имея при этом даже малейшей надежды выбраться. Я не опасался того, что они тоже могут восстать. Хотелось бы посмотреть, как скелет будет себя пропихивать по кусочкам сквозь прутья решетки. Забавное должно быть зрелище. Примыкающая к тюрьме пыточная тоже не особо порадовала. Интерес вызвали разве что разнообразные инструменты и приспособления для развязывания языков людям. Работавший здесь палач явно с воодушевлением подходил к своему ремеслу, проявляя изрядную фантазию в методах. Начиная от классических дыбов с подвешиванием на крючья и заканчивая совсем уж вычурным вертелом с коническими бурами, расположенными с двух сторон. Это выглядело дико неудобной штукой, но внушало ужас своей извращенностью. «Ничего не хочешь опробовать?» — пошутила Хельга. «Ты точно светлая богиня? А то вызывает сомнение». «Добро должно быть кулаками, чтобы всегда побеждать». «Но пристрастие к БДСМ не соотносится с этим». «Это еще что такое?» «Покажу потом. На досуге, если снова захочется». Не самое лучшее место для сексуального просветления старомодной девушки. Миновав комнату развлечений и пройдя длинный коридор с увешанными по стенам потухшими факелами, мы наконец-то вышли на свет. Лучи дневного солнца попадали сквозь пустые проемы окон, расположенные под потолком, и собирались в узор на полу. Просторный холл служил местом пересечения множества коридоров, двери в которые располагались по обеим сторонам. Когда-то на полу лежали ковры, и люди или нелюди ходили по своим очень важным делам, истаптывая их. А сейчас лишь ветер гулял в забытых стенах, трепая полуистлевшие останки. «И куда дальше?» — обратилась ко мне девушка. Исследовать все имеющиеся направления не было ни времени, ни желания. Самой перспективной выглядела здоровенная двустворчатая дверь, обитая железом и украшенная узорами в виде вьющегося плюща. За такими всегда находится нечто важное. Вряд ли она ведет в туалет или на кухню. «Видимо, туда». Я кивнул в нужном направлении. Пересекая зал, мне удалось немного насладиться теплом и свежим воздухом. Ушло угнетающее ощущение темноты и давящей атмосферы склепа. Прислонив меч к стене и взявшись руками за обе ручки на створках, я потянул их на себя и со скрипом распахнул. Хорошо, что хоть не упали на меня под тяжестью собственного веса. Здесь строители постарались и сделали на века. Не знаю, что именно мы искали, но помещение хорошо подходило под то, что было нам нужно, по моему мнению. Правильные круглые формы, с таким же круглым постаментом в центре, которому вели небольшие ступени. Часть деревянной крыши обвалилась и засыпала обломками кусок орнамента, выгравированного на каменной плите. Света более чем хватало, От факела уже можно было избавиться. Он занял свое место в металлической скобе возле выхода. Я уже видел нечто подобное в той башне с алтарем, только этот вариант выглядел гораздо более монументально и вроде не требовал человеческих жертв. «Это то, о чем я думаю?» — обратился к девушке. «Да, старый портальный зал. А что, ваши технологии до такого не дошли?» — вернула мне укол Хельга. «Здесь вы нас уделали. Признаю. Сможешь запустить?» «Надо его очистить, и можно попробовать, но у нас будет только одна попытка». «Ну что же, понятно, кому сейчас предстоит много физического труда. Ничего не меняется. Кто-то работает мозгами, а кто-то руками». «Последи за выходом, пожалуйста», — попросил я Хельгу, разминая плечи. Не хотелось неожиданностей в разгаре разбора завалов. Двери даже не подпереть нормально, они открывались наружу. Видимо, чтобы удобнее было обороняться от того, кто может выйти из портала. Самые большие обломки я выволок в холл, чтобы не занимали места. Мелкие раскидал под стены. К счастью, плита нигде не треснула, камень выдержал падение на него деревянных перекрытий. По ощущениям, весь процесс занял у меня где-то час, но солнце совсем не сдвинулось за это время. Тени остались на своих местах, будто мир застыл или был настолько огромен, что оборот светила был существенно дольше. С этим вопросом я обратился к Хельге, как более знающей в местном мироустройстве. «Это место подчиняется другим законам, не тем, к которым ты привык. И ваш мир тоже меняется под его влиянием». «Да уж, заметил. Чудовища у нас только в сказках были». «Слишком долгий разговор, чтобы продолжать его сейчас». Девушка отвернулась от меня и поднялась на постамент, внимательно осматриваясь. В некоторых местах она приседала и очищала пересечения линий, видимо, проверяя их на целостность. Наконец-то она поднялась, еще разок окинула весь узор взглядом, отряхнула руки от пыли и взглянула на меня. «Должен сработать. Правда, не уверена, что смогу направить его куда нужно. Он поможет пробиться через влияние Луос, но результат непредсказуем». «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». «Уверен, что хочешь очутиться в действующем вулкане или посреди океана?» «В первом хоть погреться можно, а во втором помыться». «Да ты оптимист», — усмехнулась Хельга. «Иначе бы сидел дома и не ввязывался в авантюры». Пожал я плечами. «Все бы хорошо, только питания нет. Нужно что-то мощное, вроде того твоего выброса или жертвы». «А другого варианта нет? Но там рубильник включить, может, пробки выбило». Молчание и выразительный взгляд послужило ответом. «А если артефакт? Что-то в нем точно есть?» Я кивнул на меч. Расставаться с ним не очень хотелось, все-таки полезная штука, да и против нежити работал отлично. Но если выбирать между мечом и возможностью выбраться отсюда, то я предпочел бы второе. «Его не хватит. Он сжигает энергию, а не накапливает». «Ладно. Значит, ищем местного чудика и тащим его сюда за уши. Вот сейчас бы пригодились призраки, ведь они должны состоять из энергии, но новых пока не приходило по нашу душу, а старые кончились. Может, потеряли наш след и плывут сейчас где-то в поисках. Пришлось исследовать дальше местные достопримечательности, начиная с одной стороны и постепенно проверяя каждый коридор. Шансы нарваться были достаточно высоки, но именно это сейчас и требовалось». Предыдущие обитатели жили весьма богато. Повсюду встречались предметы былой роскоши. Это место не успели или не смогли разграбить. Мебель из массива дерева, украшенная резьбой, потемневшие картины в покосившихся рамах, всюду ковры на полу и висельник, раскачивающийся на потолочной балке. Последнее вызвало у меня настоящую радость, и не потому, что я люблю мертвецов в свете последних событий. Совсем наоборот. А потому что он выглядел свежее, чем вся окружающая обстановка, и на нем была одежда. Пыльная, возможно, воняющая мертвечиной, но целая. Хвала тому мастеру, который ее качественно изготовил, что позволило ей сохраниться до моего прихода. Я приблизился к мертвецу, прикидывая в уме, как его удобнее снять. Можно было вообще просто раздеть на весу и оставить дальше качаться. Или проявить немного уважения за подарок и хотя бы сжечь останки. Висельнику, видимо, не нравился ни один из вариантов, о чем он мне сообщил, неожиданно задергавшись и зарычав хриплым голосом. Впору заводить привычку сначала тыкать все палкой на расстоянии, вдруг оживет, а потом уже подходить. «Да не суетись ты так!» — прикрикнул я на мертвеца. Раскачался он тут. В таком положении висельник не представлял особой опасности, разве что голову себе оторвет и упадет на пол. Все, что он сейчас смог, это дрыгаться и пучить на нас глаза, матерясь на своем зомбячьем. «Слушай, а он сойдет за жертву?» «Шевелится, огрызается». Пришла мне в голову гениальная идея. «Никакого уважения к мертвым», — покачала головой Хельга. «Можно попробовать, если дотащить его в таком состоянии до портала». «Это уже моя забота». Раздеть сопротивляющегося мертвеца оказалось той еще задачей. Бедняга брыкался и пытался достать меня скрюченными руками. Но оставлять ему свои трофеи я был не намерен. Не думаю, что есть разница, в каком виде его пускать на заклание, а мне уже осточертело сверкать голым задом. Наконец-то я стал гордым обладателем коротковатых штанов и куртки из непонятной кожи, которая не сходилась у меня на груди. Из начинающего авантюриста перешел в категорию бывалых бомжей. Одежда не очень приятно прилегала к голому телу, но зато она хотя бы была. Осуждающие взгляды со стороны Хельги меня волновали меньше, чем собственный комфорт. «Хм, сделаю вид, что я тебя не знаю», — прокомментировала девушка мой новый внешний вид. Висельник как будто бы сдулся и был крайне шокирован таким издевательством над собой, даже дергаться почти перестал, лишь бурчал нечто невнятное себе под нос. Я сам был не в восторге от своих действий, но необходимость заставила. «Ты обиделся, что ли? Ну, прости, мне нужнее». Снять мертвеца не составило проблем. Я просто перерубил веревку взмахом меча, целясь как можно выше. Тело грохнулось на пол, чтобы сразу вскочить и броситься на меня. Откуда только такая прыть взялась в высушенном зомби? Оружие пришлось отбросить, опасаясь того, что клинок может его поджечь, и справляться в рукопашную. Мне удалось повалить мертвеца мордой в пол и заломить ему руки за спину, а дальше уже дело техники — связать кисти между собой обрубком веревки. Его голова задралась вверх, не давая нормально нас видеть. Спина выгнулась назад. Я присел на него сверху, прижимая к полу и отдыхая. «Помнишь, тебе БДСМ обещал показать? Ну вот, как-то так, только с удовольствием с обеих сторон». Мертвец несогласно заворчал подо мной. «Не отрицай. Тебе же понравилось». Похлопал я по плечу свою жертву. У Хельги округлились глаза от моего монолога. «Извращением людей нет границ», — пробормотала девушка. «Вот и я о том же. Ты что, выбираешь, меч или мертвеца?» «В смысле? У меня только две руки. Все вместе у них не поместится». «Меч». Видимо, Хельгу настолько поразили откровения про человеческую фантазию, что она даже не стала спорить, а молча подошла к клинку и приподняла рукоять над землей. Я же рывком поставил мертвеца на ноги и, держа его за веревку, заставил шагать перед собой. Так мы и вернулись обратно в портальный зал, волоча оружие небывшего висельника. За время нашего отсутствия ничего не изменилось, никто не устроил засаду, но заходил я все равно осторожно. От темной стервы можно ожидать чего угодно, может и наш новый знакомый тоже находился под ее контролем в качестве наблюдателя. Эта мысль меня веселила. Забавно должно быть разглядывать потолок. Что дальше? Каким образом его жертвовать? «А тебе придется затащить его в круг и держать. А дальше я сделаю сама». Мы втроем разместились в центре пентаграммы. Правда, мертвеца пришлось прижимать коленом к камню, чтобы он ни до кого не добрался. Хельга присела рядом с ним, положив одну руку на его задранную голову, а вторую опустив на плиту. Сначала ничего не происходило, но через мгновение нежить задрожала в конвульсиях, усыхая еще больше. Было очень похоже на то, что я делал, когда забирал энергию, вот только передавать ее ни разу не пробовал. Максимум выплескивать большим потоком, приводящим к взрыву. Это уже совсем другой уровень контроля, которому стоило бы поучиться, чтобы не травмировать себя в процессе. Линии понемногу начинали светиться, запитываясь силой. Мелкая дрожь прошла по камню. Я завороженно наблюдал, стараясь не отвлекать. Что-то мне подсказывало, если ритуал пойдет не так, как задумано, то мы очень эффектно подорвемся или улетим в неизвестном направлении. Оставалось только уповать на опыт Хельги, надеясь, что она делает это не в первый раз. Мертвец уже больше не дергался, отдав всю свою энергию, освободив меня от необходимости его удерживать. Я поднял меч и выпрямился, контролируя окружающую обстановку. Попробовал ощутить пространство, и то, что почувствовал, мне совершенно не понравилось. Внутренний радар сбоил, но все равно смог обнаружить 4 существ, приближающихся к нам на приличной скорости. Не видя их, я, тем не менее, знал, кого именно отправили за нами. Лоос расщедрилась на своих горгулей, почувствовав, что мы уходим. Справиться с ними не было никаких шансов. Энергетически я пуст, а даже самый лучший меч не поможет в бою, если ты орудуешь им на уровне дилетанта, просто размахивая и стараясь куда-то попасть. С топором шансы были бы выше, но максимум с одним таким противником. Значит, моя задача максимально выиграть Хельге времени. Секунды растянулись на целые часы. Активация переноса шла слишком медленно. Первая уродливая горгулья показалась в проломе на крыше и моментально нашла нас взглядом. Она не утруждала себя обходными путями, а просто спикировала сверху, выставив перед собой лапы, увенчанные гигантскими когтями. Я поднял перед собой меч, готовясь отскочить в сторону. Пытаться блокировать разогнавшуюся тушу было сродни самоубийству. Сметет благодаря инерции и большому весу. Мир замер для меня и исчез в ослепительной вспышке. Я потерял ощущение пространства, падая в неизвестность. Успела все-таки. Не пришлось биться с этими чудовищами. Приземление вышло жестким, выбив воздух из легких от столкновения с землей. Меня едва не вырвало, но просто нечем. В желудке было пусто. Пару секунд отдышавшись, я нашел в себе силы подняться, опираясь на меч, словно костыль. Вроде наш мир, а не осточертевший заброшенный город. По крайней мере, зеленая трава под ногами и живые деревья вокруг. Хельга нашлась рядом, живая и здоровая. Она стояла немного покачиваясь, уставшая от потраченных сил. Захотелось поднять ее на руки и кружиться, радуясь тому, что мы выбрались, и плевать на то, что девушка на самом деле богиня. «Да, мы сделали это!» — вырвался у меня крик радости. Раздалось в ответ за моей спиной. «Черт тебя дери!» Нетрудно было догадаться, кого перенесло вместе с нами. Радость улетучилась так же быстро, как и появилась, а на ее место пришла злость и раздражение. Покрепче сжав меч, я обернулся к противнику, намереваясь задать горгулье хорошую трепку.